Глава 7. Идиллия. Город Эспера. Столица. Репликанты расположились в курилке, коротая время перед занятиями за обсуждением недавнего прохождения через город. Чимбик, вспоминая этот марш, признавал, что как минимум идиллийцев впечатлить удалось. Улицы города запрудили восторженные толпы, наблюдающие за бесконечными рядами бронетехники и воздушных аппаратов. Вертолеты, танки, беспилотники, многочисленные разнообразные машины поддержки, артиллерийские системы. Казалось, им нет числа. Миновав ворота военной базы, бронетехника въезжала в замаскированную сеть туннелей, проложенных саперами еще до войны для скрытной переброски мобильных пусковых установок ПКО. Скрытно обойдя город, машины выбирались на поверхность и вновь входили в Эспера, сменив тактические обозначения на броне. Этот маневр предназначался для соглядатаев Союза, подсчитывающих численность доминионцев. Бесконечная колонна техники должна была создать впечатление присутствия большого количества войск, в 3 раза превышающего истинные размеры контингента. Раздувать сильнее не рискнули. У противника мог возникнуть закономерный вопрос, как разведка проморгала столь крупную передислокацию сил противника. Оставалось надеяться, что шпионы врага купились на спектакль. Тем более, что для придания достоверности велась активная работа служб радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, максимально затруднивших использование дронов и записывающей аппаратуры. «Садж, а чего все дома круглые?» — поинтересовался Диего особенностью местной архитектуры. «Не знаю», — равнодушно отозвался Чимбик. «Тут все круглое. Что дома, что планировка города. Мне нравится. Светло и просторно. Совсем не похоже на жилые блоки и гиды». «Оборонять их неудобно», — заметил подошедший Стилет. «Простреливаются насквозь». «Садж, ты вот взял и все испортил», — вздохнул Блайз. «Сразу напомнил, зачем мы здесь». «А ты не должен забывать», — одернул его Стилет. Блайз молча развел руками, признавая поражение. «Туземное ополчение уже видели?» — сменил тему Стилет. «Нет», — за всех ответил Сверчок. Речь шла об идиллийцах, вступивших по призыву своего правительства в спешно создаваемые подразделения территориальной обороны. На ополченцев возлагалось материально-техническое обеспечение войск и охрана правопорядка в прифронтовой зоне. «Я как раз в боксы собирался». Чимбик встал и с хрустом потянулся. «Ты со мной?» «Ага», — охотно согласился Стилет. «А я?» — начал было Блайз. «Остаешься тут», — завершил за него Чимбик. «Ясно». «Да, Садж», — Блайз демонстративно насупился, изображая смертную обиду. «Вот и отлично», — заключил сержант, на которого мимические шедевры брата не произвели ровно никакого впечатления. В боксах царила привычная суета. В Рэмбате никогда не бездельничали. Как бы ни было спокойно, механики всегда находили работу. А сейчас после переброски техника требовала обязательной проверки, особенно новенькие багги батальонов «Командос». Оба сержанта встали у открытых ворот крайнего бокса и наблюдали за работающими рэмбатовцами. «Слышал поговорку, дворняк, про то, на что можно смотреть вечно?» — спросил Стилет. «Нет», — мотнул головой Чимбик. «Бесконечно долго», — поделился Стилет. «Можно смотреть на 3 вещи — бегущую воду, огонь и работающего человека». Чимбик расхохотался. Шутка показалась ему очень смешной, особенно учитывая текущую ситуацию. 2 бездельничающих репликанта наблюдали за работающими людьми. «Местные», — Стилет подбородком указал на группу людей в новеньких серо-зеленых танковых комбинезонах. Идиллийцы стояли у самоходки, внимая сержанту технику, что-то им объяснявшему. Что именно репликанты не слышали из-за царившего в боксах шума. От рембатовцев местные отличались разительно. Шумные, активно жестикулирующие, с замысловатыми прическами, татуировками и пирсингом. У репликантов создалось впечатление, что идиллийцы просто не в состоянии стоять спокойно. Они постоянно вертелись, показывали друг другу на заинтересовавшие их предметы и, казалось, совершенно не слушали проводящего занятия дворнягу-сержанта. За недолгое, но полное событие путешествия в компании Лорей Чимбик успел повидать много разных людей. Он встречал обеспеченных пассажиров лайнеров и жителей трущоб, дорогих красивых рабов и их хозяев. Идиллийцы не походили ни на кого. Их всех роднили красота и хорошая физическая форма, но при этом каждый выглядел уникальным, чем-то выделялся среди других. А еще и делейцы совершенно не скрывали эмоций. Выразительная мимика, интонации — все это никак не вязалось в сознании Чимбика с близнецами Лорей. Насколько сложно сержанту давалось понимание настроения сестер, настолько просто оказалось уловить состояние духа их соплеменников, беспечных, счастливых и совсем не похожих на Энджелу. Стилет, не обремененный жизненным опытом друга, просто молча изучал новых оруженосцев, как в шутку называл рембатовцев майор Савин. Красота идиллиек притягивала взгляд, но стилет не мог выбросить из головы слова Чимбика про витрину для чужаков. «Ух ты! Это местные!» — удивился подошедший Саймон, репликант рядовой из их роты. Первоначально он служил в 105-м батальоне, с которым объединили бывших корпоратовских репликантов, и имел достаточно большой опыт общения с дворнягами. «Мы как-то охраняли одного министра», — негромко сообщил он. «Так он как раз вернулся из отпуска на идиллии. Недели две не затыкался, все рассказывал о местных. Я тогда и не думал, что сам сюда попаду». «И что рассказывал?» — заинтересовался стилет. «Ну, в основном, что у него в жизни не было такого секса», — ухмыльнулся Саймон. «А еще о местной культуре. У них тут культ красоты и здоровья, и все выглядят так, что хоть сейчас в голофильмах снимай. Я тогда еще подумал, что преувеличивает, а сейчас смотрю на этих...» Он кивнул в сторону новых техников. «И начинаю верить». Сержанты синхронно кивнули. «А еще они тут обожают новые впечатления», — продолжил Саймон. «А поскольку сами уже все перепробовали, новизну им обеспечивают туристы. Эмпаты рядом с ними, как в первый раз, все переживают. А потому с гостями отрываются по полной. А нас тут вроде в увольнение собрались отпустить». Он весело ухмыльнулся и бросил многозначительный взгляд на девушек. «Я вообще из его рассказов понял, что аборигены тут только веселятся и трахаются. Высадится противник, ты тоже и повеселишься, и потрахаешься. В лучших сержантских традициях», — ободрил стилет. «Не получается», — неожиданно заявил Чимбик. «Что?» — не поняли собеседники. «Что только веселятся и трахаются». Чимбик ткнул за спину большим пальцем, указывая на город. «Кто-то должен обеспечивать работу инфраструктуры, выращивать и подвозить продовольствие, добывать ресурсы. Даже если почти все свалить на роботов, им тоже кто-то должен проводить тестирование и техобслуживание». Саймон смутился. «Ну, не знаю. Я-то только рассказы слышал». «Говорил же, ширма». Чимбик презрительно скривил губы. «Картинка для туристов». Обернувшись к собеседникам, он хотел развить мысль, но заметил то, чего не должно было быть в ремонтных боксах. Белый комбинезон научника из группы контроля. Чимбик умолк и подобрался, подавляя вспыхнувшую ненависть. Лицо стилета окаменело, утратив всякий намек на эмоции. Даже у Саймона увяла мечтательная полуулыбка, сменившаяся выражением уставного безразличия. И лишь через секунду репликанты отметили небывалый для сотрудника контрольной группы фиолетовый цвет кожи. Стоило осознать этот факт, как они сообразили, что перед ними всего лишь одна из местных, по случаю жары, одетая в легкий белый комбинезон. При ближайшем рассмотрении он даже не слишком походил на спецодежду научников. Во всяком случае, будь у тех столь же изящное телосложение и бюст, вид на который открывало глубокое декольте, может, репликантам и понравилось бы тестирование. Хотя с куда большей вероятностью они бы возненавидели декольте. «Крис, опаздываешь?» — окликнул новенькую один из местных техов. Та в ответ виновато развела руками и скорым шагом прошла мимо репликантов, сверливших ее взглядами. На ходу девушка обернулась и растерянно на них посмотрела. Заплетенные во множество мелких косичек длинные синие волосы разметались по обнаженным плечам. «Потом познакомишься. Схема!» Весело поторопил ее все тот же техник, и идиллийка поспешила в сторону раздевалки. «Это кто?» — мрачно поинтересовался Чимбик, чувствуя, как ненависть к белым комбинезонам переходит в злость на эту сиреневую куклу. Хорошее настроение улетучилось, не оставив даже прощальной записки. «Идиллийский техник», — осторожно озвучил очевидное Саймон. «Разгильдяй она, не техник», — лязгнул стилет. Репликанты, злобно напрягшись, смотрели, как девушка, на ходу расстегивая комбинезон, скрылась в раздевалке. «Глядя на это, мысль привлечь на службу туземное население уже не кажется мне здравой», — сообщил Чимбик. «Да», — согласился стилет, — «создается впечатление, что вреда от них будет больше, чем пользы». Саймон переводил взгляд с одного обозленного сержанта на другого, но благоразумно держал свое мнение при себе, прекрасно понимая, кто может стать громоотводом для командирского гнева. Объект сержантской злости за пару минут успел переодеться в форменный комбинезон и выпорхнуть из раздевалки. Подойдя к своим землякам, она обменялась с ними приветствиями, а затем направилась к позвавшему ее капралу Рембатовцу. Чимбик и Стилет насторожились. Рота капрала Хомайра была закреплена за батальоном репликантов «Командос», в котором служили оба сержанта. Словно насмешку, Хомайр повел идиллийку к баге Чимбика. Сержант зло стиснул зубы и двинулся следом. «Кто это, сэр?» — игнорируя приветствие, спросил Чимбик, подойдя к своей машине. Хомайр бросил быстрый взгляд на идиллийку. Как и большинство дворняг, он побаивался репликантов, слухи о которых ходили один другого страшнее. Масло в огонь подливали неразговорчивость и замкнутость большинства искусственных солдат. Чимбик же вдобавок входил в число тех, кого особенно боялись. «Ополченец-ремонтник, сержант, сэр», — наконец выдавил капрал. «Прислали на обучение». Чимбик развернулся на каблуках и вперился в девицу бешеным взглядом. Казалось, воздух вокруг него сгустился и потрескивал, словно наэлектризованный сержантской яростью. «Ремонтник, значит», — прошипел репликант. Иделийка смотрела на него удивленно, но не испуганно. В отличие от тех же Лорей, она явно не воспринимала Чимбика как угрозу, да и вряд ли вообще когда-либо в своей жизни сталкивалась со смертельной опасностью. «Я Кристалл», — представилась она и протянула сержанту руку. «Но можешь звать меня Схемой». «А я спросил, как вас зовут?» Сержант перевел взгляд на сиреневую ладошку. «Руку протягивать за воротами будете, а здесь отдают воинское приветствие». Ненависть и злоба, рожденные болезненным воспоминанием о группе контроля, требовали выхода, но репликант не мог и пальцем тронуть кого-то без приказа. Он был живой смертью, посаженный на короткий поводок строгим хозяином, но с каждым днем все больше хотел проверить привязь на прочность. «Что происходит?» — раздался требовательный голос. Чимбик стиснул зубы. Обладателя голоса он знал хорошо, даже лучше, чем хотелось. Лейтенант Аллер Дюран, командир взвода ремонтников. Репликантов ненавидел и не считал должным скрывать это чувство. А потому пользовался любым поводом, чтобы указать искусственным солдатам их истинное, по мнению лейтенанта, место. Чимбика Дюран ненавидел особенно сильно за нехарактерную для репликантов привычку огрызаться. Сержант отвечал ему взаимностью. «Я против взаимодействия делийцев с нашим батальоном, лейтенант, сэр». Он неторопливо повернулся и нарочито небрежно отсалютовал. «А тебя никто не спрашивает, штамповка!» — прошипел Дюран, нависая над сержантом. Лейтенант при росте в 1,98 м обладал комплекцией чемпиона тяжеловеса, и сухой, поджарый Чимбик смотрелся на его фоне несерьезно. «Лейтенант, сэр!» Стараясь говорить ровно, тот предпринял попытку достучаться до здравомыслия человека. «Я был свидетелем того, как одна единственная делийка с помощью эмпатии вывела из строя отделение обученных пехотинцев. При эвакуации подбитых машин с поля боя делиец может получить ранение, и его боль ощутят все, кто находится рядом, точно так же, как они сами почувствуют то же, что и ближайшие пострадавшие». «То есть ты считаешь, что в штабе сидят тупорылые придурки, не способные к здравомыслию?» В отличие от Чимбика, Дюран и не думал говорить тихо. «Нет, сэр. Я всего лишь озвучиваю факт, на который всем насрать, штамповка!» — рявкнул лейтенант. Иделийка перевела растерянный взгляд с одного на другого и с наивностью, граничащей с идиотизмом, спросила. «Зачем вы ссоритесь, вместо того, чтобы найти выход?» «Заговори один из баги, это вызвало бы меньше удивления». Спорщики на миг замолчали и, переведя взгляд на неожиданно подавшего голос ополченца, хором рявкнули. «Заткнись!» Иделийка смотрела на них, как на буйно помешанных, начавших ни с того ни с сего биться головами о стены. На ее выразительном лице сочувствие явно мешалось с жалостью. Хомайр ухватил ее под руку и уволок за машину подальше от начальственных глаз. «Не смей орать на моего курсанта!» Вновь переключился на Чимбика Дюран. «Ваш курсант нарушил субординацию», — рявкнул в ответ сержант. «Да твое какое дело, штамповка! Обучение ополчения — мое дело. Твое — скакать с автоматом. Тебе не нравятся идиллийцы? Так есть такая вещь, как рапорт, если ты забыл. Дюран ревел, словно медведь. «Не устраивает что-то, пишешь и отправляешь своему командиру. Вспомнил?» «Да, сэр», — выплюнул сержант, сгорая от бешенства. Незримый поводок натянулся и душил жаждавшего крови репликанта. «Ну давай, ударь!» — взгляд сержанта словно подстрекал Дюрана. «Ударь, чтоб я мог свернуть твою шею, бык тупой!» «Вот там и излагай свои никому нахрен ненужные мнения! Пшел вон, урод!» — прошипел лейтенант. «Вы хотели сказать «свободный сержант», — уточнил Чимбик. «Не может же офицер нарушать устав, да, сэр?» Лицо человека исказилось от ненависти. Дюран в бешенстве огляделся. На нем скрестилось множество взглядов. В том, что все присутствующие слышали перепалку, можно было не сомневаться. Как и в том, что любой из подчиненных лейтенанта тут же сдаст горячо любимого командира, подтвердив, что это Дюран первым нанес оскорбление младшему по званию, пусть и репликанту. «Свободный сержант!» Если бы взглядом можно было убивать, от Чимбика не осталось бы и мокрого места. «Есть, сэр!» Репликант отсалютовал и пошел к воротам бокса, чувствуя, что вот-вот взорвется от переполняющей злобы. «Ненавижу этого дворнягу», — процедил Чимбик, подойдя к ожидающим его Стилету и Саймону. «Ты в этом не одинок, Садж», — один из братьев ухмыльнулся, а второй согласно кивнул. Чимбик выдохнул, унимая злость. «Время завтрака», — напомнил Стилет. Сержант кивнул. Тихо разговаривая, троица репликантов направилась к столовой, перед которой уже выстроились пришедшие на завтрак подразделения. «И тут они», — тихо прорычал Чимбик, перешагнув порог зала. За стойкой раздачи вместо привычных роботов хозяйничали иделийки. Красивые, приветливые девушки в бордовых с белым униформах наполняли подносы репликантов сногсшибательно пахнущими кушаньями, ничуть не похожими на прежнюю простую пищу. Именно эти ароматы заставили сержанта примириться с новшеством. Взяв поднос, он пристроился в конец очереди. «Ты еще крикни! Окружают!» Как в том анекдоте у дворняк, пошутил вставший за ним Стилет. «Если на вкус так же, как на запах, то я только за!» — добавил Саймон. Чимбик молчал, пытаясь унять все еще клокочущее бешенство. Получалось плохо. Дюрану удалось вывести сержанта из себя настолько, что он был на волосок от нападения на старшего по званию. И это злило еще больше. Чимбик понимал, что не должен поддаваться на провокации дворняги. Он — элитный солдат, плод труда лучших умов, генной инженерии, созданный сеять смерть и добывать победу. Он и был смертью, а Дюран — просто генная помойка, слишком много о себе возомнившая. Стоило Чимбику приблизиться, как весело перешептывающиеся иделийки уставились на него. Сочувственные взгляды окончательно испортили Чимбику настроение. Особенно раздражало то, что местные открыто демонстрировали свою осведомленность. Эйнджела, хоть и была эмпатом, никогда не позволяла себе подобного. Она просто понимала Чимбика, практически не подавая вида, насколько очевидно то, что сержант пытался скрыть. И никогда не делала окружающим намека на его состояние. «Вам нужна помощь?» С раздражающей прямотой спросила Чимбика одна из иделиек. Чимбик уставился ей в глаза, подбирая максимально грубый ответ из услышанных от Свитари. «Как дверца в заднице!» Наконец вспомнил он подходящую фразу. «Я здесь для приема пищи, а не для того, чтобы слушать глупые вопросы. Понятно?» Ответом ему стали растерянные взгляды. Также совсем недавно смотрела схема. «Простите, если обидела вас?» Примирительно улыбнулась иделийка. Чимбик молча отобрал у девушки половник и принялся наполнять поднос, игнорируя удивление иделиек и недоуменные шепотки репликантов, гадавших, какая муха укусила обычно спокойного сержанта. Закончив, Чимбик швырнул половник на стойку и пошел к свободному сержантскому столику. «Садж сам не свой, когда голодный», — пояснил за его спиной Саймон. Усевшись, Чимбик мрачно оглядел выбранные блюда. Аппетит пропал. Сержант зачерпнул ложкой рагу, сунул в рот и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Перед глазами стояла ненавистная морда Дюрана, а в ушах звенела презрительная штамповка. «Выкини с головы», — посоветовал Стилет, усаживаясь рядом. Сержантские столики были одним из непривычных репликантам нововведений. На эгиде они ели все вместе, но в армии Доминиона существовало четкое разделение по чинам. Места для рядового, сержантского и офицерского составов предусматривались отдельные. «Стараюсь», — отозвался Чимбик. «Дюран, скотина!» Стилет с аппетитом принялся за еду. «Он и своих унижает по поводу и без». Набив полный рот, он некоторое время молчал, активно работая челюстями. На лице его появилось блаженное выражение. «Вся еда, дворняк, такая вкусная!» — восхитился Стилет. Чимбик молча кивнул, разглядывая происходящее в обеденном зале. Похоже, он единственный воспринял Иделиик в штыки. Репликанты из его отделения вовсю обменивались сообщениями через импланты, обсуждая нововведения. Самым приятным после изменений в рационе его братья считали появление женского персонала. За соседним столиком двое рядовых из третьей роты активно делились наблюдениями вслух. «Интересно, а с ними заговорить разрешено?» — поинтересовался Анубис, сидящий лицом к сержанту. «Не знаю, но хотелось бы», — отозвался его товарищ. Оба репликанта повернули головы, глядя на одну из раздатчиц. Та, словно почувствовав их взгляды, на миг оторвалась от работы и весело подмигнула. Анубис удивленно моргнул и пронес ложку мимо рта. Иделийка рассмеялась приятным мелодичным голосом. Наклонившись к уху подруги, она что-то зашептала без стеснения, показывая на репликантов. «Вполне», — Чимбик отложил ложку. «Смотри». Рядовые удивленно уставились на него, и даже Стилет перестал жевать. Сержант обратился к Иделийкам. «Вы что, в зоопарк пришли?» «Садж, ты чего?» — зашипел Анубис, но Чимбик лишь отмахнулся. Его злость наконец-то нашла выход, и теперь сержант напоминал пошедший в разнос от перегрузок генератор. «Сюда приходят есть, а не вас развлекать!» Чимбик понимал, что перегибает, но остановиться уже не мог. «Но вам же на это наплевать, верно? Вам же интересно на штамповок посмотреть. Посмотрели? Довольны?» Теперь на сержанта уставились все, кто находился в столовой. Одна из Иделиек перевела растерянный взгляд на ближайшего репликанта и спросила. «Простите, мы делаем что-то не так?» «Не знаю, мэм», — честно признался тот, обалдело, глядя на Чимбика. «Раньше он так себя не вел». Стилет положил руку на плечо Чимбика и попросил. «Остынь». Тот метнул на друга злой взгляд, но вовремя сообразил, что уж Стилет точно не виноват в происходящем. «Извини», — Чимбик выдохнул. «Да что с ним такое?» — спросил Блайс. «Дюран», — односложно пояснил Саймон. «А-а-а...» Блайс замолчал. То, что лейтенант из всех репликантов больше всех ненавидит Чимбика, знали все. И невнятное для стороннего объяснение Саймона исчерпывающе объясняло поведение сержанта. Чимбик же метнул на раздатчиц последний раздраженный взгляд, встал и произнес: «Не собираюсь развлекать дворняк». Сержант вышел из столовой, спиной чувствуя направленные на него взгляды.